Татьяну Васильевну еще с первого курса института никто не звал иначе, как Вася. Кто первый ее так назвал, сказать трудно, но имя прижилось. И теперь, когда мать звонила ей из родного Днепропетровска и называла Танечкой, она с трудом вспоминала, что Танечка — это она и есть. Высокая, ширококосная, кудрявая шатенка, Вася была сангвиником в чистом виде. С Ниной они познакомились, когда Герка привел ее к Нине на занятия. «Вот Ниночка, девушка похудеть хочет», — рекомендовал он. Вася занималась в секции пулевой стрельбы. И дома, в общежитии, изнуряла себя всевозможными диетами. Сбросив пару килограмм, она держалась до первой посылки из дому. А потом все начиналось снова. Герка, встречавшийся с Васей и никогда не умевший держать язык за зубами, тут же выложил ей, что Серега крутит шуры-муры с одной белобрысой скакалкой. Васька, которая все время страстно мечтала похудеть, ужасно заинтересовалась и явилась к Нине на занятия. «Вот, Ниночка, девушка похудеть хочет», — рекомендовал он. Вася занималась в секции пулевой стрельбы и дома в общежитии изнуряла себя всевозможными диетами. Сбросив пару килограмм, она держалась до первой посылки из дому, а потом все начиналось снова. Герка, встречавшийся с Васей и никогда не умевший держать язык за зубами, тут же выложил ей, что Серега крутит шуры-муры с одной белобрысой скакалкой. Васька, которая все время страстно мечтала похудеть, ужасно заинтересовалась и явилась к Нине на занятия. После тренировки они всей компанией отправились в кафе, где Васька, перед которой стоял одинокий стакан минеральной воды, убитыми глазами наблюдала, как остальные поедают мороженое со взбитыми сливками. Наконец она не выдержала. Подошла к стойке и заказала себе то же самое. Под ироническими взглядами Сергея и Герки она демонстративно шмякнула свою двойную порцию на столик. Пока мальчишки переглядывались, Нина наклонилась к Татьяне. «Танечка, вы ешьте. Не обращайте внимания на этих придурков». Она кивнула в сторону ухмыляющегося и корчащего рожи Герки. «Завтра на тренировке вы 5 раз постолько потеряете». «Нина, скажите...» Она перешла на шепот, чтобы Герка ее не слышал. «Я похудею?» «Это неправильный вопрос». «Слушай, давай на «ты»?» Васька кивнула. «Так вот, у тебя родители крупные?» «Ну...» Васька задумалась. «Такие...» — покивала она. «Хорошие, особенно папа. И ты с детства не худая». «Да что-то я не помню, чтобы была худая». Васька, похоже, расстроилась. «Ну что ты, Тань?» Нина накрыла ее руку своей. «Не горюй. Толстая ты уже не будешь, если хочешь заниматься. Только на весы я тебе смотреть не рекомендую». «Почему?» «Потому что вес ты можешь даже набрать. Но это за счет того, что мышцы будут расти. А жира совсем не будет. Это я тебе гарантирую». Она неожиданно подмигнула Ваське и подтолкнула ей вазочку с мороженым. «Ешь». Они очень быстро сдружились. Вася делала быстрые успехи в своей стрельбе. Сначала она пошла туда, когда всем первокурсницам предложили выбрать секции для занятий физподготовкой. В институте, где учились Сергей Кузнецов, Гера Томашевский и Татьяна Васильева, не было общих для всех занятий физкультурой. Каждый выбирал себе секцию по своим вкусам и способностям. Татьяна Васильева выбрала, честно говоря, по лени. Бегать, прыгать она не любила. Идти на гимнастику с ее фигурой было просто смешно. Скалолазание тоже не привлекало. На шахматы брали только разрядников. Оставались плавание, фехтование или стрельба. Соседки по комнате очень потешались над ней, когда она выбрала стрельбу. Но очень быстро на Татьяной Васильевой перестали подшучивать. Она попала, что называется, в яблочко. Оказалась прирожденным стрелком. К концу второго курса у нее был уже первый разряд. На третьем курсе Татьяна проводила в тире почти все свободное время, но к весне, когда все девчонки дружно стали примерять мини-юбки и легкомысленные топики, она загрустила. Набранные за зиму килограммы выпирали во всех местах. Герка с пятого курса, кажется, не обращал на это никакого внимания, но Васька молчала и мрачнела, пока он сам не определил причину ее плохого настроения. «Вась, ты что, на диету опять села?» Она искоса посмотрела на него, не смеется ли, и осторожно кивнула. «Ну и как?» «Что как?» — не поняла она. «Не раздавила?» «Что раздавила?» «Диету свою, дурочка!» Васька размахнулась и с сумкой с тетрадками треснула Герку по спине. Тут он и придумал, вместо того, чтобы устраивать на улице борьбу с умо, сходить на занятия к Серегиной подруге, посмотреть, попробовать. К окончанию института Гера предложил Ваське жить вместе. Она легко согласилась. Нина же призналась ей как-то, что ожидала от Герки другого. «Ты что думаешь, он мне в ЗАГС предложит пойти?» — смеялась Васька. «Да он больше всего на свете боится печати в паспорте». «А он не боится, что когда-нибудь ты его пристрелишь?» «Боится, конечно. Вот поэтому и не говорит лишнего». Когда Гера и Сергей начали свое дело, Васька почти каждый вечер приезжала к Нине помочь с Димкой, поболтать о своем, о девичьем. Герка с Сергеем до ночи пропадали на своем складе, не гнушаясь никакими заработками. Сами разгружали, сами подключали оборудование. И когда, наконец, появились деньги на собственное жилье, решили купить две квартиры в новом доме. Сначала даже хотели на одной площадке, но таких вариантов уже не оставалось, и они купили в одном подъезде. Сергей с Ниной на четвертом этаже, а Герка на седьмом. У Нины с Васькой образовался даже своего рода ритуал. Гулять по вечерам вместе, а утром, отведя Димку в сад, Нина поднималась к Ваське пить кофе. Тем более, что Васька сейчас не работала, она была на шестом месяце. «Алло, Нин, ты куда пропала? Ты у врача была?» «Была», — едва-едва ответила Нина. «Слушай, да что с телефоном? Не слышно ничего». Васька так дунула в трубку, что у Нины зазвенело в ухе. «Ты чего кофе пить не идешь? Или давай я к тебе спущусь?» «Нет, не надо, Вась». Нина на мгновение замялась. «Я сама сейчас к тебе поднимусь». У нее просто не было сил сидеть здесь, в этой квартире. Сейчас она поднимется к Ваське, как ни в чем не бывало, и выпьет с этой толстой веселой слонихой чашку кофе. Так хорошо было жить рядом, ходить друг к другу в гости по пять раз на дню. Скоро этого не будет. Сергей с Ликой будут ходить на седьмой этаж. Может быть, Ваське даже понравится эта Лика. Тем более, что она тоже ждет ребенка. «Дура», — обругала себя Нина. «Думаешь обо всех гадости. Вот пойди и скажи это Ваське прямо сейчас». «Привет. Ты чего такая бледная?» Сейчас руки вымою и кофе сварю. Если честно, мне не кофе, мне жрать жутко хочется. Нин, как ты думаешь, это ничего, что я столько ем? Может, у меня двойня? Ничего, ешь сколько хочется. Давай садись, рассказывай. Васька занималась каким-то странным делом. Перед ней на столе лежала кучка металлических деталей. Валялись грязные тряпочки, ёршики. Непосвященный глаз не сразу бы понял, что Васька чистит оружие. «Ты что, опять стрелять ездила?» — осторожно спросила Нина. «Ой, какой там стрелять? Меня и близко бы не подпустили». «А это что?» «Мартиан», — гордо сказала Васька. «Настоящий мартиан. Ты представляешь, на улице нашла». Она улыбнулась счастливой улыбкой выигравшего в лотерею человека. «Что значит нашла?» — насторожилась Нина. «Он что, спрятан был?» «Знаешь, Вась...» «Ну какой там спрятан? На стройке валялся. Грязный, нечищенный. Я вообще его только на картинке раньше видела. А чтобы так? Наверное, выпало откуда-то, когда дом сносили. Я в консультацию иду. Смотрю, блестит что-то. Я подошла ближе. Лежит. В милицию его нужно сдать». «Может быть», — беспечно согласилась Васька. «Потом. Попробовать хочу. Отличная штука. Знаешь, какая у него дальность боя? ТТ ему в подметке не годится». Она была вся поглощена сборкой, и зрелище было сюрреалистическое. Беременная женщина с огромным животом, в атласном халате грязными руками, собирает на кухонном столе среди изящных кофейных чашек пистолет. «Ну вот и все». Она удовлетворенно повертела его в руках, протерла начисто салфеткой и залюбовалась. «Красавец! Просто красавец! Погляди, патроны от ТТ идеально подходят». Она щелкнула обоймой. «Пойду руки вымою». Она положила пистолет на почетное место, на середину стола. «Нин, чайник поставь!» — закричала она уже из ванной. Нина поднялась, как сомнамбула, и послушно поставила чайник. «Ну вот!» — Васька вышла свежеумытая, сияя глазами, улыбкой и даже атласным животом. «Герка что себе думает?» — неожиданно горько сказала Нина. «Ты так и рожать будешь?» «Как так рожать?» — опешила Васька. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что как порядочный человек...» «Ой, умру!» Васька села и захохотала. «Ты не представляешь! Теми же самыми словами!» — заходилась она. «Точно так же, таким же тоном!» «Что точно так же? Вась, ты чего?» — недоумевала Нина. «Точно теми же словами!» — отсмеявшись, Васька продолжила. «Он мне сказал, что он порядочный человек и так рожать мне не позволит. Как будто он вообще может запретить мне рожать!» «Ну так и что?» «Что-что?» «Меньше по теткам своим ездить нужно было, когда единственная подруга замуж выходила». «Расписались», — гордо сообщила она. «Сам потащил». «Так и не поняла, чего он так вдруг заспешил». Говорит, «вдруг со мной что-нибудь случится». «Что с ним может случиться?» «Вот со мной случилось так случилось». «Нет, может, там и вправду двойня, а? Ты смотри, как распирает». Кивнула она на свой живот. «Мигом справку из консультации взяли и расписались. Я вообще не хотела никому говорить. — оправдывалась Васька. — Только тебе. Свадьбу мы потом сыграем, когда рожу. — А почему не сейчас? — Ты что, сдурела, Нин? С таким пузом и в белом платье. В балахоне, что ли, замуж выходить? Алла Пугачева в лучшие годы. Буду как чучело. Вон рожи в пятнах каких. Васька надулась. Я хочу, чтобы все красиво было. Платье с кринолином, родители, чтоб приехали. Вы с Сережкой будете свидетелями. Или как там их? Которые в церкви короны держат. Дружки, что ли? Не короны, а венцы. Мы с Сережкой уже вряд ли будем дружками. Сказала Нина как-то излишне спокойно, глядя в район кухонной плиты. Потом встала и взяла чайник. «Может, лучше чайку попьем, а, Вась? А то у меня что-то голова болит». «Это что?» — не поняла Васька. «Мужу и жене нельзя?» «Не знаю». Нина с отрешенным видом смотрела в открытый шкафчик. «Заварка где у тебя?» «Мы разводимся», — сообщила она ошеломленной подруге. «Как разводитесь?» Васька вскочила и подошла к Нине. «Ты что, шутишь?» «Как все разводятся». «Так где заварка?» «Черт с ней, с заваркой!» Васька с треском захлопнула шкафчик. «Что случилось? Ты мне можешь толком объяснить?» «Так, все понятно». Через полчаса подвела итог Васька, вытащив из Нины все подробности. «Скотина он редкостная. Ты про опухоль ему говорила?» «А ты бы сказала?» «Не уходи, Сереженька, подожди, пока я прооперируюсь. А потом ты меня больную и беспомощную и сам не бросишь. Так, что ли, получается?» «Вот ты бы сказала?» «Я другое дело». Васька смотрела на Нину сухими горящими глазами. «Я в любой момент могу к родителям в Днепр укатить. Там у нас домина, живи не хочу. Они только рады будут. А ты вот куда денешься? К отцу? В однокомнатную? Пусть он вам с Димкой квартиру оставляет и сам катится с этой Ликой. Дрянь!» Гневалась Васька. «Знала же, что мужик женат!» «Не в этом дело», — устало проговорила Нина. «Он своих детей хочет. Своих. Понимаешь? И я бы, наверное, хотела на его месте. Я только об одном тебя попрошу, Вась». Она запнулась. «Если со мной что-нибудь случится...» «А что с тобой может случиться?» «Что ты?» — горячо начала Васька. «Постой, не перебивай. Ты понимаешь, операции и все такое, если что-нибудь случится, возьми Димку к себе. Ему у тебя будет лучше. Тетя Оля такая старая...» Васька уже плакала. Слезы катились по ее лицу и падали на большой атласный живот. И на атласе сразу же образовывались огромные круглые мокрые пятна. «Перестай, перестань», — просила она, захлебываясь плачем. «Все будет хорошо». «Все будет хорошо». Магическая формула всякого несчастья. «Никогда уже ничего не будет хорошо». За 2 дня остаться без работы, без мужа и практически без жилья. Спорить, а тем более судиться за эту квартиру с Сергеем, она не будет. Что там Васька не советовала бы. И без здоровья, без которого не нужны никакие работы, мужья и квартиры. Она не хочет умирать, как умирала мама. Долго и мучительно. У мамы был острый лейкоз. Я тебе не рассказывала. Нина посмотрела куда-то сквозь плачущую Ваську. Ее лечили, облучали. Все зря. Хотели сделать пересадку костного мозга, но ни у кого не оказалось хорошей совместимости. Даже у меня и у тети Оли. У нее все волосы вылезли. Она после смерти так изменилась, что тетя Оля ее не узнала. И меня тоже будут облучать. Они говорят, что все будет хорошо. Она взяла со стола пистолет, на который давно смотрела. Словно он гипнотизировал ее своим маслянистым блеском и вертела его в руках. Ничего не будет хорошо, потому что хорошо уже было. Проговорила она странным голосом, как озвученная кукла. «Может, лучше так? Одним махом?» Она взглянула на пистолет, как будто увидела впервые. Его своеобразная грозная красота притягивала к себе. Рука пробовала надежность рукояти. Палец сам собой скользнул на место, на спусковую скобу. Васька сидела как завороженная, онемевшая, не в силах сдвинуться с места, и смотрела, как Нина подносит к лицу пистолет. Черт его знает, как он мог вляпаться в такую историю. Он всегда такой осторожный, просчитывающий все на несколько шагов вперед. Как это получилось? Откуда он взялся, этот Витек? Кто его с ним познакомил? Кажется, в начале апреля, когда выезжали большой компанией несколькими машинами за город, кто-то его привез. Да, точно. Этот тип палил тогда с Васькой по бутылкам и все удивлялся, что какая-то деваха его обставляет. Еще сделал ей предложение, которое все они, изрядно выпившие, сочли тогда очень смешным. Он сказал, что запросто может устроить Ваську на хорошую работу. Киллером. «Непыльная работенка», — смеялась Васька, отбиваясь от настойчивого кавалера, покоренного ее талантом. «Главное, легкая и безопасная. Как у вас там с профсоюзом? Если декрет и больничный лист оплачивают, то я, пожалуй, и подумаю». Потом они снова встретились, совершенно случайно. Поговорили о каких-то пустяках, вспомнили, как Васька лихо стреляла по бутылкам, и Витек предложил подъехать с ним к одному Децлу, как он выразился, попить кофейку и поговорить за жизнь. У него, как назло, было свободное время. Знакомый Витька действительно не вышел ростом, но оказался крайне подвижным и деятельным. Он владел небольшой кафешкой в хорошем месте, в центре, и хотел переделать ее в интернет-кафе. Витек представил его как своего кореша и большого специалиста по данному вопросу. Так они и получили этот выгодный заказ на поставку, монтаж и подключение оборудования. И что было особенно ценно, летом, когда в делах образуется некоторый застой, время отпусков, ничего не поделаешь. Оказалось, что таких кафе у Децла 3. И после того, как дела в первом сразу пошли более чем успешно, хозяин захотел переоборудовать и остальные. Он чувствовал к Виктору что-то вроде симпатии и пригласил его к себе. Просто не мог не пригласить. Никого не было дома, и они надрались. Причем пили на брудершафт из спортивных кубков. Пили и за хозяйку дома, очень вовремя отсутствующую. Пили за каких-то неведомых ему друзей. Утром он неизвестно как оказался у Витька. Жил Витек в тихом пригороде, возле водохранилища. Искупавшись, снова пили. Потом снова купались. Он потом удивлялся, как не утонул. Вечером Витек привез его домой, и здесь он сделал то, чего сам от себя никак не ожидал. Занял Витьку 30 тысяч долларов. Нет, конечно, не просто дал, а под расписку. Проценты оговаривать не стали. Он чувствовал себя обязанным за выгодный заказ. Короче, занял без процентов на месяц. А через месяц, приехав к Витьку за деньгами, проиграл все. До копейки. Сначала он просто сидел и смотрел, как компания на дощатом столике под яблоней весело и азартно режется в буру. Когда Витек, рассыпаясь в благодарностях, вынес ему долг, он уже успел выиграть большую сумму, и глаза у него горели. Потом вдруг стал проигрывать. Потом снова выиграл, больше прежнего. А потом спустил все. К утру от 30 тысяч не осталось ничего. «Ладно», — сказал ему тогда Витек, — «в следующий раз отыграешься». И он приезжал еще три раза. Один раз выиграл какую-то мелочь, а потом снова проиграл, два раза по 1000 с небольшим долларов. Он все время почему-то проигрывал, и ту 1000, что брал, чтобы отыграться, и все, что было в карманах, вплоть до мелочи, но не мог остановиться. Ему все время казалось, что еще немного и... положит деньги обратно в сейф и забудет это, как страшный сон. И больше никогда не возьмет карт в руки. Дома он ничего не говорил. Старался выглядеть как обычно. Деньги нужны были позарез, потому что все время происходило превышение сметы, и они с партнером никак не могли понять, от чего. Впрочем, при строительстве всегда оказываются непредвиденные расходы. Но вряд ли его партнер потянет сам всю сумму, если он откажется внести свою долю. Придется брать суду в банке под людоедские проценты. И как-то объяснять все. Сказать, что украли. Все знали, что деньги он держит в сейфе. Но все начнут лезть не в свое дело, задавать вопросы. Кто, когда, почему не пошел в милицию? Нет, это не годится. А 2 недели назад Витек позвонил ему и сказал, что нужно поговорить. Ну что ж, поговорить так поговорить. В конце концов, долг он ему отдал, вовремя отдал. А то, что он все проиграл? И он поехал навстречу. И твердо решил больше не играть ни в какие карты. Витек сам его встретил. Открыл ворота и впустил машину. Был он трезв и выпить не предлагал. Зато предложил такое, от чего буквально волосы встали дыбом. «Ты с той девушкой видишься еще?» Как бы невзначай спросил хозяин, наливая в чашке крепкий кофе, сваренный по всем правилам. «Ну, с той, что стреляет хорошо». «С Васькой, что ли?» «Кстати, почему Васька? Она что, Василиса? Прикольное имя». «Татьяна!» — он поморщился. «Просто фамилия Васильева». «Стреляет она хорошо». Еще раз повторил Витек. «Талант просто». «Мастер спорта уже», — подтвердил он. «У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться», —